Глава 7. Войны света. Кира. Готовясь к общему собранию с воинами, я жутко волновалась и долго думала, что надеть. Вспомнила обычное одеяние Маркуса, когда он приезжал за мной на пляж, и первым порывом было тоже выбрать джинсы, футболку и кроссовки. Но позже остановилась на темно-синем повседневном платье с круглым вырезом, которое недавно купила в местном торговом центре. Оно хорошо облегало талию с прямой юбкой чуть ниже колен. Длина рукава 3/4 с волнами. Под бежевые лодочки оно смотрелось идеально. Все-таки там будет много мужчин, и мне для собственной уверенности нужно выглядеть на все 100. Не лет, а процентов. Неизвестно, как они отреагируют на новость обо мне. К новеньким всегда относятся настороженно. Особенно, когда есть уже сплоченная команда, коей являлись эти бойцы. Почему-то мое воображение нарисовало образ длинноволосых мужланов в доспехах, сражающихся с армией нечисти где-то в полях. Хотя Маркуса и Феррена можно было вычеркнуть, их я видела, и на варваров они, похоже, не были. Может быть, и остальные такие же. Арчизальд успокаивал и обещал, что все будет нормально, но мне с трудом в это верилось. Помнится, он и о встрече с менторами так говорил, но наше первое общение сложно назвать нормальным. К 6 часам вечера я подошла к конференц-залу. Дверь была открыта, и уже издалека слышались мужские голоса и негромкий смех, доносившийся из кабинета. Глубоко вздохнула, медленно выдохнула. Мысленно пожелав себе удачи, зашла в просторный зал. Разговоры, как по команде, тут же прекратились, и я оказалась в центре всеобщего внимания. Черт! 9 пар немигающих и острых, как кинжалы, глаз устремились на меня. Причем у одного из воинов глаза были разного цвета. На мгновение я забыла, как дышать. Как бы я того не хотела, но волнение сказывалось. Язык прилип к небу, и я не смогла выдавить из себя обычное приветствие. Я так внутренне не тряслась, даже когда диплом в институте защищала. Резко захотелось стать невидимой или стечь лужицы на ковролин и впитаться в него, лишь бы избежать столь липких пристальных взглядов. Надеюсь, моя мимика не выдала с потрохами моего удивления. И я не была похожа на пучеглазую сову. Обвела взглядом всех мужчин, сидящих за длинным темно-коричневым столом, точно таким же, за которым я сидела в ректорате, и тут же столкнулась со знакомыми медово-золотистыми глазами. «Коул? А он что здесь делает?» В его ответном взгляде, по округленным глазам и слегка приподнятым бровям, я прочитала узнавание. Он тоже меня вспомнил. И совсем не ожидал увидеть не то, что в здании совета, а во всей своей этой и последующей жизни. Выглядел он, как и в прошлый раз, с иголочки. Короткие темные волосы уложены в идеальную прическу. В левом ухе блеснул небольшой бриллиант. В прошлый раз сережки не было. Неужели недавно проколол? На правой руке браслет с сапфиром. Он единственный, кто сидел в темно-синей рубашке. Не удивлюсь, если у Казанова после собрания запланировано свидание. Перевела взгляд. Напротив него сидел Марк, а слева рядом с ним расположился еще один, которого я тоже узнала. Только сегодня он выглядел так, будто не был 2 дня назад при смерти. Что у них тут за медицина такая, если способные состояние отбивной восстановить человека в короткие сроки? Феррен-бастард выглядел очень даже неплохо. И хочу заметить, только он один смотрел на меня с благодарностью, что ли. В кабинете витала запредельная концентрация тестостерона, его хоть руками трогай. По левую сторону стола сидели здоровяки с жесткими лицами, оценивающие молча смотрели на меня. С правой же стороны больше исходило любопытство, чем неприязнь. Все одеты в темных тонах. Штаны, футболки, майки, кожаные куртки и плащи, высокие армейские ботинки на шнуровке. Кто-то крутил в руках бутылку с водой, кто-то позвякивал ключами, а кто-то постукивал пальцами по столу. Вот это коллеги! Я заставила себя быстро собраться, сейчас не время поддаваться панике. Раз меня сюда пригласили, значит, придется через это пройти. По-видимому, они просто еще не знали, что им нужна моя помощь. По крайней мере, так сказал ректор. Хотя, глядя на этих амбалов, я начала сомневаться, что это так. Ноги стали ватными. Нужно срочно присесть, не хватало мне еще тут в обморок свалиться. Я нашла взглядом свободный ближайший стул за столом, Отдельно меня порадовало, что он был с правой стороны, и заняла его недалеко от блондина с более-менее располагающей внешностью. Бросила короткий взгляд на соседа. А не его ли я видела среди медиков, ожидавших Ферна в субботу? Могу ошибаться, но он очень похож. Итак, воины света. Среди них были блондины, брюнеты и один лысый. Странно, что в отряде нет рыжих. На хмурых лицах у некоторых была щетина, кто-то гладко выбрит, с короткими и длинными волосами. Но все с накачанными руками, широкими плечами и прицельным взглядом. По ощущениям, я будто находилась на мушке у снайперов. Сложно было даже предугадать, какие мысли были в их головах. Сложилось интуитивное впечатление, что они мысленно переговаривались в этот момент. Все мужчины неуловимо были похожи друг на друга. Боже, их штатному менеджеру по подбору персонала нужно выписать годовой бонус за качественную работу. Это же надо было так подобрать бойцов, чтобы все были один к одному. Неожиданно вспомнилась сказка о 33 богатырях. Так вот эти бугаи дадут фору любому, а то и двоим сразу. Не люблю быть в центре внимания. И сейчас я это ощущала особенно остро. В такие неловкие моменты я обычно направляю свое внимание на телефон и делаю вид, что смотрю что-то важное и жизненно необходимое. А тут пришлось положить руки на стол, сцепив их в замок, мельком взглянуть на браслет. 2 минуты? Я здесь всего лишь 2 минуты? А мне показалось, что прошла целая вечность. Ничего не оставалось, кроме того, чтобы включить режим ожидания и начать осматриваться по сторонам, разглядывая зал и предметы интерьера. Лучше так, чем смотреть в холодные, изучающие мужские глаза. Тем более я не собиралась отвечать на их вопросы, если они все-таки решат их задать. Мартин пригласил, вот он пусть им все и объясняет. Меня особенно напрягал темноволосый воин, сидящий напротив меня. Чувствовала его пристальный взгляд на себе. Остальные, конечно, тоже поглядывали, но, видимо, тоже ждали появления близнецов. Спустя мгновение в зал вошли дядьки-черноморы, то есть менторы, в черной форме, тихо переговариваясь между собой. И 9 пар глаз вопросительно уставились на них. Ну, наконец-то! Вот и подмога подоспела, а то мне совсем стало неуютно. Лаорки прошли к торцу стола, заняли свои места и всех окинули хмурым взглядом. Что-то мне подсказывало, что их настроение оставляло желать лучшего. Плохой знак. — Очень рад, что все в сборе, — сказал Мартин, как-то по-особому выделив слово «все». — Ривз, после собрания останешься, доложишь обстановку, — добавил Джейс, обращаясь к брюнету, сидящему ближе всех к столу менторов. Это был тот воин, который в прошлый раз с бешеной скоростью вылетел из кабинета и чуть не превратил меня в вертушку, с такой же скоростью крутящейся на одном месте. Он повернулся к Джейсону и серьезным видом кивнул. — Что ж, мы собрали вас по нескольким важным событиям, — продолжил Мартин. — Подождите, подождите! — воскликнул брюнет, сидящий ровно напротив меня. — Кто-нибудь может объяснить, что здесь делает эта девушка? Кто она такая? Бесцеремонно указывая на меня пальцем, громко спросил незнакомый мне кореглазый тип. — Ну, не хамли! Как можно говорить обо мне в моем же присутствии так, как будто меня здесь нет? После этого вопроса ощутила себя предметом интерьера. Так и хотелось что-нибудь едкое ответить ему, но, как назло, приличных подходящих слов не нашлось. А нести всякую чушь тоже не хотелось. Мартину явно не понравилось, что его перебили, но его самоконтролю можно было только позавидовать. Джейс лишь холодно стрельнул взглядом на нарушителя порядка и прищурился, склонив немного голову на бок. — Торопишься, Крис, как всегда, — раздался обманчиво спокойный голос ментора, но при этом заставляющий держать язык за зубами и больше не перебивать. — С этого я и хотел начать наше собрание. Сделал паузу и ободряюще посмотрел на меня. — Хм, барабанной дроби не хватало, честное слово. — Представляю вам нового члена команды воинов света, Киру Беккер. От себя хотелось бы добавить, что, возможно, временного нового члена команды, но не стала нагнетать и без того накаленную атмосферу. Оглушительная тишина, секунда на осмысление новой информации, и я встретила шокированные, особенно исходящие от Коула, недоверчивые и скептические взгляды будущих коллег.